Хе-хе, простые правила. Люди в списке Горной реки могут присоединиться к конкурсу, если они пришли не за сокровищами, а за борьбой с экспертами. Возможность обменяться ударами с экспертами может позволить получить бесчисленные преимущества для вас, духовных культиваторов. Вы должны знать это, но из-за того, что многие люди хотят присоединиться к конкурсу, то чтобы ограничить количество участников, они устанавливают специальные правила для участия, и это рекомендационное соревнование. Рекомендационное соревнование? Да. Уважаемый гость, вы не знаете об этом, вы можете бросить вызов только людям, которые уже имеют квалификацию, и если вы получите их признание и их рекомендации, то вы можете принять участие в отборочном конкурсе. Люди, которые уже имеют квалификацию. Вы имеете в виду сеянных участников? Как это возможно? Сеянные участники все одаренные гении, разве у них будет время развлекать всех вас, кто захочет принять участие? Люди, которые уже имеют квалификацию, выбранные руководителями, те, кто имеют потенциал, а не сеянные участники. Таким образом, если я сделаю то, что вы мне говорите, то присоединиться к участникам конкурса будет не очень трудно. Но если кто-то останется недовольным, обидится на тебя, то после этого у тебя не останется выбора. Хех, если вы достаточно сильны и мгновенно победите их, то вы сможете легко участвовать, но если вы не сможете победить их, заставить их признать вас тоже возможно, если вы будете усердно работать, это все, что я знаю. После того, как нищий закончил говорить, он начал доедать все блюда, которые были на столе. Суюн нахмурился и задумался на некоторое время, а потом спросил: «А в городе Небесного Дракона есть выбранные участники?» «Есть». «Есть несколько». «А что, уважаемый гость, вы уходите?» «Я рекомендую вам найти молодого мастера Ван семьи на западе города. Молодой мастер Ван является честным и внимательным, а не хитрым, как другие молодые мастера. Если вашей силы достаточно, он будет рекомендовать вас и не будет просить у вас ничего взамен». Молодой мастер семьи Ван, Суюн встал, не теряя больше времени, вынул маленькую сумку духовных монет из своего накопительного кольца и ушел. «Спасибо за ваше покровительство», — сказал нечетко нищий, который набил полный рот еды. Только вот Суюн уже вышел из ресторана, держа на поводке своего фиолетового рогатого зверя. Он узнал месторасположение семьи Ван и отправился прямиком туда. Еще и часа не прошло, как он прибыл в западную часть города, к большим воротам семьи Ван. Он был ошеломлен бесчисленным количеством молодых мужчин и женщин, стоящих внутри официальной резиденции семьи Ван. Все они были разодеты в пух и прах, как если бы они были учениками богатых семей, а многие и с фиолетовыми рогатыми зверями, что рычали, тесно прижавшись друг к другу. Все были заняты разговорами, у всех было выражение нетерпения на лицах. Когда Суюн подошел, несколько молодых мужчин и женщин посмотрели на него, но кроме этого, никто не потрудился обратить на него внимание. Суюн сошел с его фиолетового рогатого зверя, привязал его к большому дереву и подошел к дому. «Яо Юнь, я хотел бы встретиться с молодым мастером Ванем, я хотел бы попросить вас сообщить ему о моем прибытии», — сказал Суюн слуге в сером, который стоял снаружи павильона. «Вы хотите встретиться с молодым мастером Ванем?» Слуга посмотрел на Суюна, а потом рассмеялся. «Вы здесь в первый раз, разве вы не видите всех из этих молодых мастеров и мисс? Все они также хотели бы встретиться с моим молодым мастером семьи Ван». Услышав это, Суюн был поражен. Он оглянулся, чтобы увидеть бесчисленное множество людей, что смеялись над ним. «Малыш, если ты хочешь встретиться с молодым мастером Ванем, то вставай-ка в очередь, жди». «Хех». Двое молодых людей рассмеялись. Суюн ничего не сказал, и тут слуга в сером вынул жетон и отдал его Суюну. «Молодой мастер, вы номер 481, поэтому, пожалуйста, терпеливо ждите. Когда кто-то окликнет ваш номер, значит, настала ваша очередь, и вы сможете встретиться с молодым мастером нашей семьи». Суюн, он был в их доме, так как он мог ослушаться, но казалось, что нищий был прав. Молодой мастер Ван должен быть хорошим человеком, если нет, то разве так много людей пришло бы к нему? Суюн вернулся к своему фиолетовому рогатому зверю, спокойно смерив взглядом группу людей, и понял, что существует небольшая группа людей, одетых сравнительно беднее. Они были собраны вместе позади, сохраняя дистанцию от молодых мастеров и мисс. И тут большая дверь резиденции Ван открылась, и выбежавший слуга и крикнул: номер 311. Пожалуйста, проходите. Хе-хе, моя очередь. Толстый человек рассмеялся, держа свой значок и проходя в дом. 311, так много людей впереди меня, похоже, что это надолго. Су Юн вздохнул, а потом сел со скрещенными ногами и начал медитировать. Смотрите, что этот идиот там делает. Он культивирует, хех, он не боится потерять лицо. Брат Ли, игнорируй его, мы люди со статусом, как мы можем быть рядом с этими простыми людьми? Несколько молодых мастеров перешептывались и бормотали друг другу, а затем начали обращать свое внимание на дам. Уши Су Юн быстро перестали улавливать голоса, и он быстро погрузился в медитацию. Он был в настоящее время на 6-м ранге области духовного ученика души. Количество его духовных сущностей преодолело порог в 50 тысяч, направляясь прямо к отметке 100 тысяч. Глубокая духовная ци в его теле была как огромный океан, без каких-либо сторон и горизонта, в то время как оккультная сила монарха был ядром океана. Она контролировала глубокую духовную ци, давая энергию океану. Раз он имел такое восприятие на 6-м ранге области духовного ученика души, Су Юн задавался вопросом, в каком же состоянии он будет находиться на более поздних этапах культивирования. Су Юн думал об этом. Номер 481. Пожалуйста, входите. Снова раздался крик. 481. Су Юн открыл глаза, встал и подошел. Вы номер 481? Спросил слуга. Су Юн кивнул и показал свой значок. Слуга увидел его, улыбнулся и вежливо сказал: молодой мастер, пожалуйста, следуйте за мной, мой молодой мастер ожидает вас. Хорошо. Су Юн кивнул и вошел в особняк принца. Глава 258. Цинкрик. Слуга не спеша вел Су Юна за собой. Резиденция Ван была скромной и элегантной. При входе в большие двери была видна маленькая извилистая дорожка с клумбами с обеих сторон. Аромат проникал в ноздри. Далеко впереди стояло несколько высоких павильонов. Все они выглядели изысканными и изящными. «Вашего молодого мастера каждый день посещает так много гостей?» – внезапно спросил Су Юн. Да слуга кивнул головой. «Они все здесь, чтобы получить квалификацию для участия в конкурсе списка горной реки?» «Да». «Тогда, как же ваш благородный молодой мастер справляется с таким количеством людей? Со сколькими же он должен обменяться ударами? Даже железный человек не сможет выдержать этого. Вы преувеличиваете? Наш молодой мастер не планирует обмениваться ударами с каждым из них. Если они хотят обмениваться ударами с моим молодым мастером, они должны сначала пройти испытание, а после испытания, мой молодой мастер будет обмениваться ударами с ними и даст квалификацию для участия. Так и сколько же людей прошло испытание? 6. Из нескольких сотен человек, только 6 прошли, а шансы то невелики. Слуга ничего не сказал. Двое обошли вокруг нескольких построек, прошли через гигантскую металлическую дверь, а затем достигли чрезвычайно плоского открытого пространства, которое было выложено зеленым кирпичом. На поверхности было несколько массивов, в стороне стойка с различным оружием и справа от стойки был стол из нефрита, где было много бутылок. Это явно были бутылки с таблетками и лекарствами. Но все это не привлекло внимания Су Юна. Его вниманием завладела огромная и крепкая гигантская статуя голема около 4 метров в высоту, что находилось в середине тренировочных земель. Каменная статуя была исключительно высокой и крепкой. Она смотрелась довольно зловеще, все ее тело было полно энергии, которая так и рвалась наружу. Конечно, голем не был мертв, он был жив, и когда Су Юн и слуга вошли, он повернул тяжелую голову и посмотрел на них. Су Юн осмотрел гигантского голема с ног до головы, опустил голову и задумался. Чуть дальше на землях стояли стол и стул, на столе было хорошее вино и фрукты, а на стуле сидел мужчина. У него было квадратное лицо, короткие волосы, и он был одет в синий халат тигровой расцветки. Когда Су Юн вошел, он сразу же выпустил радостный смех и подошел к Су Юну. «Добро пожаловать, брат, я Ван Чжуншань, я У Юнь, рад встрече с вами, молодой мастер Ван». Су Юн обхватила кулак ладонью и поклонился. «Ха-ха-ха, приходите, проходите, проходите, молодой мастер У, проходите, проходите, проходите». Ван Чжуншань страстно помахал Су Юну, приглашая его к столу. Двое сели и служанки, что были рядом, немедленно влили в чашу Су Юна ароматное духовное вино. «Спасибо», — сказал Су Юн. «Ха-ха, брату слишком вежлив». Но возвращаясь к главной теме, брату пришел, чтобы встретиться со мной, и я думаю, что дело скорее всего касается квалификации, чтобы попасть в отборочные соревнования списка горной реки, правильно. Ван Чжуншань поднял вино и салютовал Су Юну своей чашей. После того, как двое выпили, Су Юн кивнул головой. Все верно, 90% людей, которые приходят сюда, приходят именно по этой причине. Чжуншань понимает намерение брата. Ван Чжуншань рассмеялся, а потом протянул руку и указал на гигантского голема, стоящего в середине тренировочных земель, говоря: «Брату, вы знаете, что это?» Су Юн ответил после паузы: «Это не похоже, как камень души, это механический зверь, но он может быть создан из камня. Человек, который создал его, должно быть обладает могущественным культивированием и великими достижениями». «Хорошие глаза». Глаза Ван Чжуншань загорелись. Подняв большой палец, он ответил комплиментом: «Каждому человеку, который приходит сюда, я задаю один и тот же вопрос, и большинство из них думают, что это камень души. Лишь немногие предполагали, что это шедевр мастера механики. Это действительно произведение искусства. Этот механизм – сокровище моей семьи Ван, он находится здесь, являясь предметом испытания». «Предметом испытания? Я спросил вашего слугу по пути сюда, и сказал он, что если я хочу заработать квалификацию от вас, мне нужно завершить испытание и победить вас. Я прав». «Ха-ха, прав, прав. Но, брат, вы можете иметь квалификацию, чтобы присоединиться к конкурсу, но кроме испытания, есть еще одно условие. Я, Чжуншань, я открытый и прямой и свободный, но я должен сказать вам, брату, если вы завершите мое испытание и заработаете свои рекомендации, вы, безусловно, получите квалификацию, чтобы присоединиться к конкурсу, но вам нужно также обещать мне, что в конкурсе вы представитесь членом семьи Ван и будете представлять мою семью Ван». «Представлять вашу семью Ван?» Хихи. Ван Чжуншань засмеялся смущенно. «Я на самом деле хочу воспользоваться помощью отборочного конкурса списка горной реки, чтобы улучшить репутацию моей семьи Ван, так что, брату, расслабьтесь, если у вас будет квалификация и вы будете представлять семью Ван, то все преимущества, которые вы заработаете и сокровища, которые вы получите, будут принадлежать исключительно вам. Что скажете?» Су Юн думал некоторое время, понял ситуацию и кивнул головой. «Хорошо, давайте начнем». «Что, брату хочет начать сейчас? Вы не хотите выпить еще немного, прежде чем попытаться?» «Нет, спасибо». Су Юн поставил свою чашу, встал и подошел к гигантскому голему. «Вы действительно прямой и простой. Мне, Ван Чжуншаню, нравится ваш нрав». «Хорош». Ван Чжуншань рассмеялся, а затем взял камень с магическими символами из-за стола, впрыснул в него глубокую духовную ци, указывая камнем в сторону голема, и отдал приказ: «Начинаем испытание. Цель, человек Уюнь, что перед тобой?» «Да, мастер», проговорил голем низким голосом, что звучал как боевой бас-барабан, и мог вызвать дрожь кожи и плоти людей. Су Юн поднял голову и увидел, как голем движется к нему, каждый его шаг сотрясал землю, поднимал пыль в воздух, и в то же время выпускал глубокую духовную ци. Су Юн спокойно стоял перед големом, глядя на небольшую гору, выражение его лица совсем не изменилось. Он не мог раскрыть свою личность, поэтому он определенно не мог использовать злую ци, поэтому он будет использовать другую его глубокую духовную ци. Су Юн сделал глубокий вдох, тайно активируя оккультную силу монарха, накапливая свою силу. Рев. «Человек, я дам тебе почувствовать силы земли». Голем вдруг стабилизировал свое тело, заревел, а затем, обхватив свои руки, образовал гигантский металлический кулак, выпускавший истинную божественную духовную ци, и замахнулся в ударе. Кулак упал вниз, как огромный метеор, густая духовная ци взрыла землю. Но выражение Су Юна не изменилось, он спокойно вытянул свою правую руку, и вдруг, его рука поднялась. Дон. Каменная рука остановилась, энергию, что двигалась сверху, казалось, остановила что-то, так что энергия разошлась в воздухе, образуя рябь. Сердце Ван Чжуншаня дрогнуло, он вдруг встал, его глаза широко распахнулись. Су Юн поднял одну руку вверх, блокируя приближающий металлический кулак. «Что?» Ван Чжуншань был ошеломлен, слуга рядом с ним окаменел, он принимал атаку голема лоб в лоб, он использовал силу против силы, давление силы не сходило сверху. Что у него за культивирование, что за силу он использует? Принять атаку голема первого ранга области духовного ученика души с атрибутом истинной божественной духовной ци, мощно, он очень силен. пробормотал Ван Чжуншань. Су. И тут Су Юн снова сделал ход. Илэн поднял свою ногу, активируя духовные сущности в его теле, высвобождая огромную силу глубокой духовной ци, яростно пиная колени голема. Удар. Плотная энергия, излучаемая от его подошвы, прошла через все тело голема. Энергия голема прервалась, он потерял равновесие, и его гигантское тело, согнувшись, стало падать прямо в сторону Су Юна. Затем Су Юн снова протянул руку, хватая падающего голема, толкнув его в сторону. Бэм! Всю резиденцию Ван встряхнуло. Внезапное изменение побеспокоило всех в резиденции. Победитель был определен. Хорошо, стоп. Ван Чжуншань встал, убирая камень. Да, мастер. Голем взревел, пополз вверх и встал на обочине, не двигаясь больше. Что? Все кончено? Су Юн повернулся и посмотрел на Ван Чжуншаня. Конечно, все кончено. Брату, вы действительно меня удивили. Этот голем с первым рангом области духовного ученика души с истинной божественной духовной ци, а вы на самом деле смогли подавить его только вашим телом. Как я вижу, вы должны обязательно быть сильным культиватором на втором или даже третьем ранге области духовного ученика души. С таким человеком даже я не в состоянии бороться, я всего лишь культиватор второго ранга области духовного ученика души. Ван Чжуншань сразу же налил чашу вина и отдал ее Су Юну. Брату, нам даже не нужно сражаться, вы прошли. Ну, давайте же выпьем. Сегодня мы будем пировать в моем доме, и через пару дней мы направимся к Вэньсянь. Цинкрик, мы будем участвовать в отборочном конкурсе, поглощать горы и реки, и внесем свои имена в список горной реки. Хорошо. Су Юн кивнул, принял чашу с вином и опустошил ее. В последующие дни Ван Чжуншань выбрал еще 5 человек, так, что в общей сложности их было 12, и, конечно же, эти 12 были представителями семьи Ван, но это была только официальная версия, слава и призы будут принадлежать исключительно им самим. Самым слабым из 12 был культиватор первого ранга области духовного ученика души, а самым сильным был молодой человек по имени Ло Сиамя на четвертом ранге области духовного ученика души. Су Юн не раскрыл своего собственного культивирования, но все думали, что он был культиватором третьего ранга области духовного ученика души. Все сообщили о своих областях культивирования, объяснили, как долго они обучались, чтобы судили об их талант, и самое удивительное, что самым слабым культиватором была молодая леди Хун Янь на первом ранге области духовного ученика души, хотя она обучалась только в течение недолгих 8 лет. Оказаться на первом ранге области духовного ученика души всего за 8 лет, что же за талант это был? Остальные все обучались на протяжении более 20 лет и уже считались гениями. Ван Чжуншань после выбора нескольких конкурентов пригласил всех выпить и отпраздновать, но Су Юн не был любителем подобных пиршеств. Кроме того, он боялся разоблачения, поэтому отказался, но он не знал, что его отказ расстроил других. На 6-й день, за пределами резиденции Ван находилось большое количество фиолетовых рогатых зверей при всадниках. Кроме 12 конкурентов, было 2 ряда телохранителей из семьи Ван, но группа телохранителей была не очень сильна, только на 9-м и 10-м ранге области духовного продвинутого ученика. Все здесь, Ван Чжуншань докричался и до последнего человека позади. «Почти готово, брат Ван», Хун Янь ответила, смеясь. «Хорошо», Ван Чжуншань кивнул головой и махнул рукой. «Тогда выдвигаемся, в сторону северного континента. Мы отправимся в Вэньсянь регион». «Хорошо, вперед». После нескольких криков фиолетовые рогатые звери начали двигаться. Группа молодых, талантливых людей с горящим боевым духом двигалась в направлении солнца. Су Юн скрылся за маской и двигался за группой в одиночку в самом хвосте. «Я должен попасть в первую тройку», – пробормотал он, сжав кулаки. Глава 259. Он прекрасный пример. Группа на фиолетовых рогатых зверях двигалась вместе. Довольно захватывающая на вид была картина. Грузные фиолетовые рогатые звери каждым тяжелым шагом слегка сотрясали землю, устраивая небольшие землетрясения. Ван Чжуншань, который вел группу, внезапно остановился, устремив взгляд вдаль. Недалеко от них под большим деревом была группа людей, что прижались друг к другу и шептались, как если бы они ожидали кого-то. Глаза Ван Чжуншань тщательно осмотрели их. Вскоре из-за группы Ван Чжуншань раздался ясный голос, полный насмешки. «Разве это не молодой мастер Ван? Что это? Вы уже выбрали свой народ и готовы двинуться к Цинкрику?» Все обернулись на голос и увидели небольшую группу, которая появилась вроде как из ниоткуда. Их ци была закаленной, одежда дорогой, а молодой человек, что был впереди остальных, был одет в красивые одежды, его нежное лицо с острыми чертами обрамляли красивые длинные волосы. Он казался привлекательным и умным, особенно в его золотых длинных одеждах, что придавали ему очень благородный вид. Но люди были больше сосредоточены на том, на чем он ехал верхом. Он был не на фиолетовом рогатом звере, а на звере более высокого класса, Целине. Что удивило всех еще больше, так это то, что с ним рядом была дама, что также была верхом на Целине. «Это Бэй Сюань Мин», – прошептал Ло Сяомай. «Гений из Бэй Сюань семьи, никак не думал, что мы на самом деле выйдем в тот же день, что и они». Члены группы Ван Чжуншань шептали друг к другу. Су Юн поднял голову, грубо взглянул на молодого мастера по имени Бэй Сюань Мин и понял, что люди Бэй Сюань Мина были богатыми и состоятельными людьми, все они носили драгоценности и сокровища, одежду из специальных материалов. Группа Ван Чжуншаня выглядела беднее, Ван Чжуншань больше обращал внимание на силу мастера, так что в его группе было даже 3 бедных земледельца. Неужели, так это брат Бэй Сюань? Ха-ха, мы действительно были обречены выбрать один и тот же день для путешествия, и с братом Бэй Сюанем, я не буду одинок, ха-ха-ха. Ван Чжуншань использовал простую улыбку, чтобы выразить добрые намерения. Только вот Бэй Сюань Мин, похоже, не впечатлился. Он небрежно махнул рукой, взглянул на людей Ван Чжуншаня и усмехнулся. «Брат Ван, это люди, которых вы выбрали. Хех, дав драгоценные квалификационные места им, ваша семья Ван поступила храбро. Почему же? В чем брат Бэй Сюань Мин видит здесь неуместность? Хех, я не буду говорить, что уместно или неуместно, до тех пор, как брата Ван все устраивает, то все хорошо, но, хи-хи-хи, глаза брата Вана, я на самом деле не смею хвалить. Вы что позволите им представлять вашу семью Ван, скрывая лица?» Бэй Сюань Мин достал веер из ниоткуда, и одним взмахом со звуком «та» открыл веер. Ван Чжуншань нахмурился, но не сказал ни слова. Сравнивая уровень культивирования, люди Ван Чжуншаня были определенно не слабыми, но в общей силе они уступали людям Бэй Сюань Мин, которые были увешаны сокровищами, а на небесном военном континенте сокровища означали силу. Даже самый молодой культиватор, которая имела самое низкое культивирование, Хун Янь была весьма раздражена. Она взглянула на телохранителя на обочине рядом с ней, а затем подъехала на своем звере к нему и прошептала: «Старший брат, что за отношения связывают Бэй Сюань Мина и молодого мастера Вана? Кажется, не очень хорошие». «Конечно, не хорошие». Телохранитель вздохнул и сказал: «Наш молодой мастер Ван имеет спокойный нрав, и в приступах рыцарского настроения от ничего не делать он иногда наведывается в город Небесного Дракона, таким образом, пересекаясь со многими молодыми мастерами и мисс. А этот молодой мастер Бэй Сюань, вы не смотрите, что он выглядит как хороший человек, но он на самом деле очень хитрый и очень развратный, и он тоже очень мощный, он уже нашел 15 компаньонов по культивированию, но он до сих пор не обручен. Он находит женщин не просто для культивирования, но и для своих забав. А так как в городе Небесного Дракона не так много женщин-культиваторов, он пошел дальше, обращаясь к обычным гражданам. Чтобы сбежать из его демонических когтей, они стали обращаться за помощью к нашему молодому мастеру. Наш молодой мастер действовал открыто и сразу же отправился к женщинам, которых молодой мастер Бэй Сюань наметил и привел их в свою резиденцию, дал им новые имена, защищали их, так что молодой мастер завоевал сердца и поддержку огромного числа граждан, но он обидел молодого мастера Бэй Сюаня. Кроме того, обе семьи уже давно затаили обиды друг на друга, они всегда найдут о чем поспорить. Так вот в чем дело. Хун Янь фыркнула: «Этот Бэй Сюань Мин не выглядит как хороший человек, но я не ожидала, что он так порочен. Мы можем только говорить об этом, у нас нет никакого способа что-то изменить», – беспомощно сказал лидер телохранителей. Су Юн поднял голову и взглянул на Бэй Сюаня. «Не знаем, что Ван Чжуншань и Бэй Сюань Мин сказали друг другу, но через некоторое время лицо Ван Чжуншаня некрасиво исказилось, но он не впал в ярость, а повернулся и повел свою группу прочь, махнув рукой. Но неожиданно Бэй Сюань Мин решил вести свою группу рядом с Ван Чжуншанем. Путь к региону Вэньсянь будет долгим и трудным, и кто знает, сколько опасностей мы встретим на пути, так что, брат Ван, не лучше бы нам идти вместе, так что мы сможем позаботиться друг о друге, что скажете?» Бэй Сюань мина засмеялся. «Брат Бэй Сюань уже подумал об этом, Чжун Шань не будет отвергать это предложение, пожалуйста, делайте, как пожелаете». Ван Чжун Шань выдавил улыбку, а затем повел своего фиолетового рогатого зверя вперед. Хотя двое двигались одним и тем же маршрутом, но все время в пути, они не обращались друг к другу, как если бы они были чужаками. Каждый человек с обеих сторон мог сказать, что между Ван Чжуншанем и Бэй Сюань Минем крылась вражда. Прошел дождь, и горная дорога под их ногами стала размытой. Воздух в горах был очень свежим и чистым, и, пройдя через одинокую гору, они покинули окрестности города Небесного Дракона. «Брат Ван, давайте будем очень осторожными, я слышал, что из-за списка горной реки бесчисленное множество воров собралось вокруг, чтобы грабить и убивать участников там, где будет проходить отбор в список горной реки, все ради сокровищ. Нам бы лучше не встречаться с такими ворами». Бэй Сюань Мин засмеялся. «Люди, которые были убиты этими воришками, были низшими культиваторами. Если они и присоединились бы к списку горной реки, то просто занимали бы там чьи-то места. Я не согласен с тем, что они вообще должны были присоединяться к списку горной реки. Есть много способов, чтобы заполнить квоту. Зачем же спешить? Чтобы провалиться, не лучше ли было бы тренироваться и подождать следующего отбора, а затем бороться за шанс? Разве так не лучше?» — сказал Ван Чжуншань и покачал головой. Его слова были слишком честными и расстроили даму, верхом на целине рядом с Бэй Сюань Минем, отчего она фыркнула и холодно ответила: «Ведь от обмена ударами с экспертами можно получить множество выгод. Это лучше любого самого усердного обучения. Так почему бы не пойти? Выбор в список горной реки происходит только один раз в несколько лет, и квалификации, чтобы присоединиться к нему, настолько ограничены, и тот, кто обучался более 30 лет, не сможет уже участвовать. Так сколько же людей, что сделали бы, как вы говорите, могли бы реально присоединиться к конкурсу, чтобы бороться?» Услышав это, Ван Чжуншань повернулся, чтобы посмотреть на даму с подозрением. Как и следовало ожидать, она не закончила. «Кроме того, список горной реки требует силу, а не культивирование. Низкое культивирование ничего не значит. Некоторые люди слабее в культивировании, но имеют высокий талант в борьбе с сокровищами и в состоянии использовать мощь сокровищ до максимума, что тоже есть сила. Разве нет?» Ван Чжуншань беспомощно покачал головой и горько рассмеялся. «Эта молодая дама права, я был неправ, мои извинения. ГМ, в следующий раз думайте, что говорите и не говорите о том, в чем не разбираетесь», — съязвила дама. Выражение Ван Чжуншань стал неестественным, но он ничего не сказал. Но некоторые из его людей не могли смириться с этим. Ван Чжуншань был честным человеком, и его слова были простыми и прямыми, без задней мысли, и этой молодой леди не стоило соваться и поправлять его. Хун Янь была не в состоянии терпеть это дальше и закричала: «Брат Ван, что ударил прямо в точку? Почему вы так бурно реагируете? Старший брат Ван прав, кто вы такая, чтобы перечить ему? Кем вы себя возомнили?» «Она культиватор 9-го ранга области духовного продвинутого ученика», — проговорил тощий человек после слов Хун Янь. Его звали Лун Хай, он был в группе Ван Чжуншаня и был культиватором 2-го ранга области духовного ученика души. Его слова всех поразили. «Лун Хай, что ты сказал? Она культиватор 9-го ранга области духовного продвинутого ученика?» — кто-то спросил. Конечно, Лун Хай кивнул головой. «Она одета в сокровище, которое может скрыть ее культивирование, так что все вы не можете видеть его, но у меня как раз есть сокровище, которое позволяет мне видеть культивирование всех и каждого, независимо от того, насколько сильно оно скрыто». Эта девушка сразу же покраснела и указал на Лун Хая, не в состоянии опровергнуть его. Все были ошеломлены. Неудивительно, что, когда большой брат Ван сказал свои слова, она так бурно отреагировала, все потому, что у нее самое слабое культивирование. Таким образом, это означает, что те слова по-прежнему вполне разумны. «Старший брат Ван, разве то, что вы сказали, повредило чувствам другим? Разве ее чувство не чувство худшего из нас? Ха-ха-ха». Несколько бессердечных людей группы нарочно говорили громко и смеялись. Девушка дымилась от гнева, ее тело дрожало бешено, ее глаза смотрели на них, как если бы она хотела разрубить их на куски. Су Юн, который был позади, чувствовал, что что-то не так. У Лун Хая на самом деле было такое сокровище, с помощью которого он мог видеть сквозь защиту божественного глаза небесной чешуи, и видеть мое культивирование, но так как он ничего не сказал, я думаю, что он ничего не увидел. Так, девушка, что двигалась впереди, была уже очень зла, и начала кричать: «Вы все ничтожества, вы посмели унизить меня, я хочу боя со всеми вами». Она кричала так, что все резко успокоились. Боя. Ван Чжуншань был поражен. Культиватор 9-го ранга области продвинутого духовного ученика на самом деле посмел бы вступить в схватку с группой экспертов области духовного ученика души. Что она пытается сделать? Но, что заставило Ван Чжуншаня и его людей растеряться даже больше, это то, что Бэй Сюань Мин был рядом и не остановил ее, а улыбался, ожидая того, что же будет дальше. Ван Чжуншань был честным человеком, но не глупым, и был в состоянии сделать вывод. Девушка знала, что ее культивирование было низким, так почему она посмела сказать такие слова? Это означало, что у нее были какие-то методы. Бой не нужен. Юная леди, я, Ван Чжуншань, компенсирую вам все понесенные убытки. Давайте просто забудем об этом, во всяком случае, мы все здесь друзья. Старший брат Ван, члены его группы не были довольны этим решением, все они были гениями. Кроме того, они были гордыми людьми и не кланялись кому попало, но они искренне уважали Ван Чжуншаня, нрав и характер Ван Чжуншаня покорили их, но теперь, когда он так унизился, как они могли просто стерпеть? Но Ван Чжуншань не волновался о таких вещах, он махнул рукой и попросил всех прекратить говорить. Видя это, ярость молодой леди рассеялась, когда она довольно фыркнула. «Хех, а молодой мастер Ван знает свое дело, раз вы просите, то я не буду припираться с вами. Пусть ваша группа обратит внимание на культивирование, опираясь только на таблетки, где сила по-прежнему самое главное. Вы слышали о безграничном, он является прекрасным примером». Су Юн, глава 260, его можно спасти. Ван Чжуншань сдержал свой гнев, позволив двум группам не ввязываться в драку, и они продолжили двигаться в сторону нации Лунао. «Ха-ха-ха, сестра Сяолуань настолько сильна, что группа людей области духовного ученика души не смеет даже пердеть перед тобой, ха-ха, духовного ученика души, они только обучены до этой области, а по качеству силы все они отбросы». Я долго смотрел с презрением на этого Ван Чжуншаня, который каждый день ведет себя как хороший человек, но на самом деле он бесхребетный трус. Группа парней толпилась вокруг девчонки и тихо вела обсуждение, и хотя они приглушали их голоса, одно или два предложения все же прозвучали громко, что вызвало смех. Люди Ван Чжуншаня покраснели, как свиная печень. Бэй Сюань Мин только смеялся и не заботился о происходящем, как будто он смотрел шоу. «Хех, эта группа людей скоро умрет, я не буду сердиться на них». Девушка по имени Сяолуань фыркнула и хихикнула. Видя, что его группа людей была в ярости, Ван Чжуншань сразу же сказал: «Наша цель на этот раз состоит в том, чтобы присоединиться к отборочному конкурсу списка Горной реки, так что не растрачивайте впустую силу, и приготовь хорошее шоу, когда придет время». «Эй, большой брат Ван, все запугивают вас, почему вы все еще терпите это? У вас хороший такой характер?» Хун Янь сразу же спросила, она была очень раздражена. «Хун Янь, бывают времена, когда гнев – это всего лишь наказание для себя. Почему мы должны связываться с ними? Это всего лишь группа маленьких людей, просто относитесь к ним как к шутам», — сказал Ван Чжуншань. После слов Ван Чжуншаня, Хун Янь открыла рот, но не знала, что сказать. Обе группы продолжали двигаться вперед, но вскоре их носы внезапно заполнил едкий запах крови. «У нас тут происшествие», — Ван Чжуншань тихонько зарычал. Обе группы немедленно прекратили движение. «Идите и посмотрите». Ван Чжуншань немедленно обратился к Ло Сямя. Ло Сямя кивнул и спешился. Бэй Сюань Мин взглянул на Ван Чжуншаня, а затем также крикнул: «Чжоу Кай, иди и посмотри, что там». «Да, молодой мастер». Лысый молодой парень с длинным копьем на спине выскочил из группы и пошел вперед. В следующий момент два человека быстро бросились назад. «Старший брат Ван, молодой мастер Бэй Сюань, дело плохо. Впереди много тел». «Тел?» Обе группы были ошеломлены. Су Юнь поднял голову, посмотрел вперед и слегка нахмурился. Его глаза внезапно сосредоточились, засверкали золотым светом, активировались божественные глаза небесной чешуи. Сила его глаз увеличилась, и в одно мгновение сцена на расстоянии стала ясной для него. Впереди группы, примерно в 3-4 хкм, было разбросано большое количество тел, все их одежды были разорваны, тела были изранены, и кровь текла рекой, привлекая несколько свирепых зверей, которые уже ели тела рядом. Похоже, у них все еще было оружие. Скорее всего, это были группы участников, которые готовились присоединиться к конкурсу списка горной реки. Они соперники, которые собирались принять участие в соревновании, поэтому их сила не назовешь никчемной, как они могли так умереть в пути. Культиваторы области духовного ученика души считались могущественными людьми в регионе, но на континенте это был показатель средней силы, а группа людей, таланты которых поддерживало большое количество сокровищ и ингредиентов, без особых усилий вступала на начальные этапы области духовного ученика души. Хотя они не могут сравниться с сектами более высокого полета, их сильные стороны были не так уж плохи. Почему вдруг появились тела? Я боюсь, что это очень подозрительно. Ван Чжуншань мягко сказал. «Чжоу Кай!» – закричал Бэй Сюань Мин. «Молодой мастер, скажи мне, какие раны нанесены этим людям? Умерли ли они от ран, нанесенных мечами и клинками?» «Молодой мастер, я не думаю, что у них есть раны от мечей и клинков, многие из трупов растерзаны, и более вероятно, что это ранения нанесены лапами и острыми когтями». «Ха-ха, ну конечно». Бэй Сюань Мин хлопнул себя по бедрам и засмеялся. «Я вспомнил, что это место называется Дорогой демонических обезьян, и на этом участке есть группа демонических обезьян с культивированием не менее 10-го ранга области продвинутого ученика души. Особенно хорош их король, который, скорее всего, является культиватором 1-го или 2-го ранга области духовного ученика души. Эта группа могла, к несчастью, встретить их и оказаться в таком состоянии. Неужели?» Ван Чжуншань спросил в сомнении. «А что не так?» Бэй Сюань Мин поднял одну бровь и рассмеялся. «Неужели брат Ван боится? Но мы должны пройти здесь. Если мы не пройдем по этому пути, нам нужно будет сделать огромный крюк, и дорога, чтобы выбраться из страны Длинного Ао, займет гораздо больше времени, чем 3-5 месяцев. Если вы боитесь, то двигайтесь в объезд, и через 3-5 месяцев, после того, как мы захватим список горной реки, мы устроим пир и будем рады всем вам и устроим приветственный прием, чтобы смыть с вас пыль дороги». «Ха-ха-ха». Группа Бэй Сюань Мина немедленно разразилась смехом. Ван Чжуншань снова успокоился, но члены его группы за его спиной уже заметили, что его руки очень крепко сжали поводья его фиолетового рогатого зверя. Было очевидно, что его порог терпения достигает своего предела. Это не могла сделать группа демонических обезьян. Если бы это были настоящие демонические обезьяны, вы, ребята, вообще не увидели бы тел. В этот момент из-за группы Ван Чжуншеня раздался тихий голос. Бэй Сюань Мин и его люди сразу же перестали смеяться и обернулись, чтобы посмотреть, кто же говорил. Они увидели человека в бледно-белой маске. Это он говорил. Он был одет в черные одежды мастера клинка, волосы его были длинными и черными, маска закрывала его лицо, взгляд был спрятан, но все его существо выдавало очень спокойное чувство, даже его маска. Многие духовные культиваторы, как правило, одеваются более устрашающе и многоцветно, редко люди носят маски. «Мм, почему мы не увидели бы тел?» Бэй Сюань Мин посмотрел на Су Юна. «У демонических обезьян есть одна цель при убийстве духовных культиваторов, и это поглощение глубокой ци в теле культиваторов и использование ее для питания силы тела, повышение их культивирования. Так что если это действительно были бы демонические обезьяны, они забрали бы все тела в свои гнезда, и вы увидели бы только место, полное крови, но не половин тел. Похоже, ты много знаешь, малыш, что у тебя за культивирование». Сильный и крепкий мужчина со стороны Бэй Сюань Мина фыркнул. «Наш брат Уюнь, культиватор 3-го ранга области духовного ученика души, следи за тем, что ты говоришь», — возразила Хун Янь. «Ха-ха-ха, только 3-й ранга области духовного ученика души, вон оно что. Наш Чжоу Кай также является культиватором 3-го ранга области духовного ученика души, а наш молодой мастер Гу Синьфей на 4-м ранге области духовного ученика души. Ты всего лишь культиватор 3-го ранга, и ты смеешь выступать, не переоценивай себя», — презрительно сказал мужчина. Его звали Шэнь Юй Цзин, 3-й ранг области духовного ученика души, и его тело было полно сокровищ, он был силен. Услышав это, Хун Янь разозлилась, но не знала, чем крыть, поэтому ее лицо стало красным. «Значит, вы думаете, что их убили звери? Я думаю, эти раны ничего не значат, и духовные культиваторы также могли нанести эти раны». Су Юнь взглянул на Хун Янь и заговорил. «Хех, нечего спорить». Бэй Сюань Мин покачал головой и усмехнулся. «Как они умерли, и что бы там ни случилось, Мы узнаем это только после близкого осмотра». Закончив говорить, он махнул рукой и поднял группу. Ван Чжуншань и остальные все еще чувствовали себя неловко, но вопрос был так и не разрешен, их подозрения были излишними, и впереди был маршрут, который им нужно было пройти. Группа людей шла к месту, заполненному телами. Через некоторое время они достигли узкой дороги, вход был покрыт телами, и все тела имели раны, которые точно соответствовали укусам и когтям диких зверей. Участники групп разогнали диких зверей низкого уровня, которые ели тела, и начали исследовать. Нет никаких ран от каких-либо духовных культиваторов. Раны, похоже, были нанесены дикими зверями. Они погибли, должно быть, около 3 дней назад. Отчитались несколько опытных телохранителей. Молодой мастер Чжоу Кай закричал, что «я нашел следы огромного количества диких свирепых зверей поблизости», сказал Чжоу Кай. Бэй Сюань Мина повеселела и сказал, «ошибки быть не должно. Эти люди подверглись зверскому нападению диких зверей и в итоге встретили такую жалкую смерть. Все, пожалуйста, не задерживайтесь, мы должны двигаться быстро». Да, на этот раз Ван Чжуншаню нечего было сказать. Как бы они ни умерли, стоило уйти как можно скорее. И тут, в этот момент кто-то вдруг закричал, «сюда». Все повернулись и увидели, как кто-то из группы Ван Чжуншаня обнимает бледного белого тощего мальчика и бежит к ним. Он все еще дышит. Кто-то закричал с тревогой. «Что?» Ван Чжуншань был потрясен и немедленно крикнул телохранителю рядом с ним. «Скорее, приготовь несколько таблеток, найдите духовного доктора или того, кто знаком с лекарственными навыками, и быстро к нему». Все начали суетиться, пытаясь помочь мальчику. Су Юн был удивлен, как он смог выжить. Он спрыгнул со своего зверя и подошел к мальчику. В теме медицинских знаний его опыт не мог быть хуже, чем кто-то другой из присутствующих. Су Юн подошел поближе и увидел, что маленького мальчика окружило много людей. Кожа мальчика на всем его теле была бледно-белой, у него было много травм, многие из них уже начали гнить, он был в грязи, его глаза были плотно сжаты, его дыхание было слабым, как будто он вот-вот умрет. У этого маленького мальчика едва есть культивирование. Боже, как он продержался до сих пор. Его состояние очень нестабильно. Быстрее, у кого есть ци духовной жизни, быстро передайте ему немного и стабилизируйте его состояние. Мы не можем терять время. Люди заволновались и внезапно решили помочь в лечении. Очень быстро ци духовной жизни была передана маленькому мальчику, восстановив цвет его лица. Но это был далеко не конец. Мы взяли только исцеляющие таблетки, но у нас нет духовного доктора, это мой просчет. Видя, что мальчику было очень больно, Ван Чжуншань вздохнул. «Можно мне посмотреть?» Су Юн огляделся и подошел. «А, брат У Юнь знает да о духовной медицины, только немного. Это хорошо, подходите, брат У Юнь, пожалуйста, постарайтесь». Ван Чжуншань немедленно ответил. Су Юн кивнул и подошел ближе. Люди вокруг расступились. Су Юн поднял холодные руки маленького мальчика, нашел его пульс и ввел немного глубокой духовной ци, чтобы заглянуть внутрь. Через некоторое время он открыл глаза, а задаченный взгляд появился в глубине его зрачков. «Ну что, брат У Юнь?» – нервно спросил Ван Чжуншан. Су Юн ничего не сказал, его глаза закрылись, когда он осматривал раны маленького мальчика. Вдруг он расслабил руку, встал, и странный блеск пронесся в его глазах. «Что такое, брат У Юнь? Может ли он быть спасен?» Ван Чжуншань тут же спросил. Глаза всех людей были зациклены на Су Юне. Су Юнь кивнул головой и сказал, «его можно спасти». С этими словами Су Юн поднес руку к его спине и коснулся меча. Кланг-данг! Холодный свет пронесся над ним, длинный меч прямо нацелился на маленького мальчика, который лежал на большом валуне без сознания. Меч взорвался свирепой чистой божественной духовной ци, замахнувшись прямо на большой валун. Что? Все были шокированы. Глава 261. Возможность убить. Данг. Острый меч рассек валун. Каха. Раздался прерывистый звук. Ван Чжуншань немедленно выскочил, схватил запястье Су Юна и взревел. У Юнь, что ты делаешь? Убиваю духовного демона, равнодушно сказал Су Юн, указывая вниз. Все обернулись, чтобы посмотреть на маленького мальчика. Но, вместо маленького мальчика там был камень, который был разрезан пополам. Где мальчик? Все напряглись, и тотчас же огляделся. Они обнаружили хрупкого и костлявого мальчика, стоящим на насыпи неподалеку от них. Его детское лицо было зловещим, его рот изогнулся в усмешке. А я-то думал, что вы, ребята, все свиньи. Никак не ожидал, что кто-то разгадает мою маскировку. Ты, неплохо, совсем неплохо. Кто ты? Ван Чжуншань сразу понял движение Су Юна. Напуганные люди сбились в кучу, глядя на мальчика. Значит, ты все время симулировал травмы. Хех, ты подлец, и не из трусливых. Скажи свое имя, если нет, то когда мы тебя убьем, никто не узнает, кто ты. Тогда уж не обессудь. Бэй Сюань Мин махнул своим складным веером, говоря с усмешкой. Он, похоже, не удивился. Группа ходячих мертвецов. Мальчик рассмеялся, когда его тело внезапно разомкнулось, после чего из его потрескавшейся кожи и плоти вытекло большое количество густой жидкости. Его слабое и хрупкое тело, казалось, становилось все больше и больше, и в мгновение ока он превратился в скрюченную фигуру высотой 3 метра, в леопарда с шипами по всей спине. «Злобный духовный леопард!» — Ло Сяомя закричал слабым голосом. «Злобный духовный леопард? Что это?» — спросила Хун Янь. «Яростный зверь с интеллектом, который почти сравним с человеком». Су Юнь посмотрел на леопарда на холме и тихо сказал. «Слухи говорят, что они хорошо понимают природу человека, понимают и даже могут говорить на человеческом языке. Они также хороши в технике трансформации, есть даже случаи, когда они превращаются в людей и проникают в города, чтобы совершать преступления, хотя они свирепые звери, но они ближе к монстрам духовных демонов и охотятся на духовных культиваторов. Я никак не ожидал, что здесь будет кто-то вроде него. Он, судя по всему, на четвертом ранге области духовного ученика души, его будет нетрудно побороть». Услышав это, Хун Янь вдруг вспомнила что-то и кивнула головой. «Правильно, у нас здесь так много людей, почему мы должны бояться его? Кроме того, брат Уюнь увидел сквозь его маскировку. Это он должен убегать. Но проблема в том, что он не убегает». Су Юнь взялся за клинок с выгравированным драконом и закричал. «Значит, у него все еще есть другие карты в рукаве, перестаньте сомневаться. Молодой мастер Ван, быстро убейте этого зверя». «Хорошо». Ван Чжуншань взревел. «Все поднимаемся. Вместе убьем этого хитрого зверя». «Да». Все кричали в унисон. «Ха-ха-ха, убить меня? Похоже, вы, ребята, не понимаете ситуацию. Моя вкусная еда». Леопард не боялся. Напротив, он даже громко рассмеялся. Он поднял лапы в небо, и из-под ног взлетели слои красного света, а под трупами появилась плотная кровавая ци. А нет, это массив. Презренный. Он использовал тела в качестве прикрытия, чтобы скрыть массив. «Быстро бегите за пределы массива!» Все начали паниковать и кричать, создавая хаос. Затем первые два телохранителя, которые бросились вперед и не вышли из массива, увидели, как два толстых и плотных клинка ци направляются к ним. Два телохранителя немедленно подняли свое оружие, пытаясь заблокировать клинки ци. Но первый клинок ци был плотным и мощным, мгновенно сломав оружие, а второй клинок ци полетел над ними, снимая головы с их плеч. Кровь забила фонтаном, и головы взмыли вверх. Они сразу же умерли. Ван Чжуншань и Бэй Сюань Мин изумленно переглянулись. Затем они увидели большую группу странных одетых и злобных людей, бегущих к ним. Эта группа людей окружила Су Юна и остальных. Увидев это, никто уже не думал о побеге. Все достали свои сокровища и оружие, осторожно глядя на противников. Группа Бэй Сюань Мина и Ван Чжуншаня тесно прижались друг к другу, и так как выбора у них не было, то пришлось отбросить прочь все свои противоречия. «Кто вы, ребята?» Ван Чжуншань закричал, сжав кулаки. «Ха-ха, группа маленьких пердунов. Этот старик, хозяин этой дороги демонических обезьян, вы все посмели ворваться на мою территорию, действительно не зная вашего места. Вы всем лучше сдаться мне покорно и отдать мне все свои духовные монеты и сокровища. Таким образом, может быть, я даже освобожу вас и не заберу ваши жалкие жизни. Бандиты!» Ван Чжуншань и Бэй Сюань Мин посмотрели друг на друга. «Почему здесь были бандиты? Что за чепуху ты несешь? Сдаться тебе? Пошел ты! Если ты хочешь сражаться, тогда давай сражаться. Что за все это за чушь? Ты думаешь, что просто окружив нас, ты испугаешь нас? Давай же, давай сразимся». Лун Хай рассердился. Остальные тоже не желали сдаваться, все они кричали сердито, похоже, желая сразиться до смерти. Бандитов было около 60 человек, и хотя среди них было много культиваторов первого и второго ранга области духовного ученика души, кроме главного, который был четвертого ранга, остальные все имели слабое культивирование. Сторона Ван Чжуншана, которая имела две группы, насчитывала около 50 людей, преимущество в количестве не было очевидным, Так чего же было бояться? Именно это насторожило Су Юна еще больше. Почему группа культиваторов области духовного ученика души и области продвинутого духовного ученика стала бандитами? Они жаждали сокровищ других духовных культиваторов? Разве они не боятся напороться на всемогущих существ, быть разоренными и убитыми? Разум Су Юна был наполнен вопросами, но затем его разум напомнил ему уродливый инцидент, который произошел во время предыдущего конкурса списка Горной реки. Конкурс списка Горной реки – место под небесами, где таланты сходились вместе в борьбе не на жизнь, а на смерть, организованный ради достижения места в списке Горной реки. Победители будут купаться во славе, превосходных наградах, быстро поднимутся прямо в небеса, почитаемые всеми под небесами, становясь важными персонами. Бесчисленные выгоды приводили к тому, что молодые и легкомысленные таланты бросались один за другим в погоню, но это также порождало и много презренных вещей, поскольку единственными людьми, которые могли присоединиться к списку Горной реки, были молодые духовные культиваторы, которые были не старше 30 лет, они не были непобедимы, поэтому у них не было подстраховки при путешествии в регион Вэньсянь. Су Юн слышал, что число желающих принять участие в конкурсе составляло более десятков тысяч, но людей, которые действительно прибывали на конкурс, было не более 10 тысяч. Было сказано, что многие люди погибали в пути. Хотя конкуренция была справедливой, но если люди нанимали экспертов, чтобы убить своих потенциальных грозных соперников, не становилось ли соревнование легче для них? Су Юн знал, что в текущем списке Горной реки атмосфера была уже очень серьезной, и, по его мнению, всех этих сильных бандитов вполне могли нанять противники Ван Чжуншеня и Бей Сюаньмина, чтобы убить их. Убивать? Не беспокойтесь. Мы подождем здесь. Главный из бандитов зловеще рассмеялся. Этот массив было подготовлено для вас, ребята. Он уже активирован, и скоро сила массива сольется с вашими телами, и когда он активируется, вы все станете послушными овцами, и управлять вами всеми будет легче легкого. Ха-ха-ха-ха. Лицо Ван Чжуншеня изменилось, и он тут же заорал. Сломать массив? Да. Группа телохранителей не осмеливалась медлить и стремительно взялась за работу. Но затем, большой всплеск энергии просочился изнутри массива, вливаясь в их тела, проникая в их каналы ци и прерывая их контроль глубокой духовной ци, лишая всех сил к сопротивлению. И в то же время бандиты за пределами массива тоже начали двигаться. Они плотнее сомкнули ряды окружения, не позволяя двум группам уйти. Под воздействием массива их глубокая духовная ци была в беспорядке, им было трудно вызвать их силу. Даже если сила каждого была выше, чем у так называемых бандитов, им трудно было выйти из группы. Разбить массив, вам-то, а силенок хватит, ха-ха-ха, засмеялся глава бандитов. Все к северной стороне, не прячьте сокровищ, доставайте их. Ван Чжуншань взревел, поднял оба кулака и бросился к северной стороне массива. Выпустив 13 ударов кулаками, он сокрушил одного из бандитов. Тот выплюнул кровь и упал на землю, мертвый. Кулак, что убил культиватора 9-го ранга области продвинутого духовного ученика, эта кулачная техника Ван Чжуншаня удивила. Ван Чжуншань был могучим, но и остальные не были слабаками. Самый сильный Ло Сямя прыгнул в воздух, единолично используя серебряную лодку, отправляя в нее свою ци и бросая ее в несколько бандитов. В следующую секунду лодка внезапно стала огромной, превратившись в огромный серебряный корабль, который мог покорять ветра и волны, неся непреодолимую силу, которая рухнула прямо на бандитов. Донг-донг-донг-донг. Огромный корабль на своем пути сбивал бандитов с ног, что мгновенно лишались жизни. Никто не мог заблокировать его. Но, когда гигантская лодка собиралась уже покинуть массив, духовный леопард сделал свой ход. Он взревел, внезапно став размером с небольшую гору, бросился к гигантской лодке, подталкивая ее энергию. Он ударил головой о лодку, заставив лодку остановиться. Леопард воспользовался возможностью завыть, и резонирующая звуковая волна его воя заставила тех немногих, кто был ближе всего к лодке, выплюнуть кровь. Презренный Ло Сямя нахмурился, его глаза сосредоточились прямо на леопарде. Другими бандитами было легко манипулировать, но вот леопард, он мог стать настоящей проблемой. Хун Янь и Лун Хай сражались храбро, но во время боя вдруг почувствовали, что позади них люди затихли. Ван Чжун почувствовал себя неловко, обернулся, чтобы посмотреть, и увидел, что Бэй Сюань Мин и его люди прятались и не сражались с бандитами. Брат Бэй Сюань, «Чего ты медлишь? Быстро в бой!» Ван Чжуншань с тревогой закричал. «Это всего лишь группа прыгающих клоунов. Я считаю, брат Ван, что вас и ваших людей будет достаточно, чтобы справиться с ними. Мы не будем рубиться с ними, ха-ха!» Бэй Сюань Мин засмеялся. «Ну вы!» Хун Янь была в ярости. Она потеряла сосредоточенность и была поражена бандитом в нижнюю часть живота и полетела на землю. Пуф! Она выплюнула кровь, упала на землю, все ее тело было наполнено болью. Когда она хотела встать, 4 или 5 бандитов бросились вперед к ней, размахивая яркими и острыми клинками и мечами. «Мне конец!» Зрачки Хун Янь расширились. Но в следующий момент черный свет вылетел, после чего явное намерение меча получило резонанс. Хун Янь даже не отреагировала, только увидев, как кружащаяся фигура крутится вокруг нее, и в следующий момент все бандиты, которые мчались к ней, окаменели, и их тела прекратили двигаться. Она подняла голову и увидела У Юня в маске. «Брат У Юнь!» Хун Янь закричал от радости. «Ты в порядке?» Су Юнь повернулся, чтобы спросить. Хун Янь мгновенно подползла, проглотил таблетку и сказала: «Я в порядке, будь осторожна». Су Юнь пробормотал: «Наши враги, не только бандиты». Сказав это, он бросился атаковать и других бандитов. «Не только бандиты?» Хун Янь смутилась, услышав это. «Были ли здесь и другие враги?» Глава 262. Перемена. С его культивированием 6-го ранга области духовного ученика души, вместе с мечом смерти, руководством безграничного меча и техникой злого меча, ему было очень легко убить всех, кто встал бы у него на дороге, но если бы он это сделал, он бы раскрыл себя. Ему пришлось полагаться на Ван Чжуншаня, чтобы принять участие в конкурсе списка горной реки, он не мог раскрыть себя. Су Юнь глубоко погрузился в свои мысли. Ван Чжуншань и его люди сражались мужественно, даже когда на них воздействовал массив, они все еще сражались изо всех сил. Все они страдали от различных ран, но усиленно поддерживали себя. Половина телохранителей были мертвы, и ситуация была весьма неоднозначной. Презренный Ван Чжуншань стиснул зубы, извлек изумрудно-зеленый свиток из своего накопительного кольца и бросил его в воздух. Хуала! Свиток сломался, выпуская немного зеленого света, а затем Ван Чжуншань громко закричал: «Хун Янь, Ло Сямя, Лун Хай, У Юнь, Шэнь Хао, Ли Цин». Ван Чжуншань начал выкрикивать их имена, и каждый раз, когда он выкрикивал имя, зеленый свет быстро вплывал в тело человека, которого он называл, и в следующий момент все их раны исчезли, а их глубокая духовная ци полностью восстанавливалась. Что это за свиток? Глава бандитов был ошеломлен и удивлен. Раз он имеет такое сокровище, то, кажется, с этими жертвами будет не так-то легко справиться. Духовный леопард взвыл и бросился к Ван Чжуншаню, решив сначала разобраться с ним. Группа Ван Чжуншаня восстановила силы, но они не были вне опасности, бандиты имели преимущество в численности, в то время как Бэй Сюань Мин и его люди сидели в стороне, позволяя стороне Ван Чжуншаня разбираться со всем этим. «Брат Бэй Сюань, что ты делаешь? Если мы не сможем с ними справиться, нам обоим ничего не светит, разобравшись с нами, они и тебя не отпустят. Быстрее помогите же нам!» Ван Чжуншань был вынужден прокричать. Только при участии Бэй Сюань Мина, работая вместе, у них появилась бы надежда. Услышав это, Бэй Сюань Мин посмотрел на своих людей, уголки его губ внезапно поднялись вверх, он взмахнул веером и рассмеялся. «Хорошо, раз брат Ван так говорит, то получается, что если я продолжу наблюдать, я не мужчина». Затем он махнул рукой и холодно сказал: «Идите и помогите брату Ван». «Да, молодой мастер». Его люди кивнули и помчались в бой. «Замечательно». Ван Чжуншань обрадовался и крикнул: «Все собираемся вместе, сначала убьем этого хитрого леопарда». «Убить его». Боевой дух всех присутствующих снова воспламенился. С подмогой Бэй Сюань Мина они определенно смогли бы переломить ход событий. Как раз в этот момент все увидели Бэй Сюань Мина в другом свете. Только вот, пучи. Когда Ван Чжуншань был полон боевого духа и был готов атаковать, его живот внезапно пронзил клинок. Тело Ван Чжуншаня задрожало, его лицо сразу стало бледно-белым. Его глаза широко раскрылись, повернув голову. Он увидел капитана телохранителей Бэй Сюань Мина, держащего тигровый нож, холодно глядящего на него. «Че что вы, ребята, делаете?» Ван Чжуншань был поражен, но в то же время рассердился. Он пересилил боль в животе и одной ногой ударил капитана. Бэм! Капитан отлетел прочь, но рана Ван Чжуншеня была тяжелой. Он стиснул зубы, вытащил нож из своего живота, отступил на несколько шагов, выплюнул кровь, почти падая на землю. «Брат Ван!» — его команда крикнула ему. Но как раз в этот момент, еще много людей атаковало из-под тишка. Люди Бэй Сюань Мина, которые якобы готовились помочь Ван Чжуншеню победить бандитов, фактически близки к членам группы Ван Чжуншеня, и, не колеблясь, использовали свои ножи, чтобы их перерезать. Те, кто быстро реагировал, избегали смертельных пятен, но все же получили травмы, а такие люди, как Лун Хай, которые были не в состоянии защищаться вообще, погибли на месте. В тот момент команда Ван Чжуншеня была обезглавлена. Конечно, кроме Су Юна, сильная рука схватила меч, который был нацелен в голову. Телохранитель, державший меч, был поражен, он хотел отступить, но меч, казалось, прилип к телу человека, отчего он был не в силах сдвинуться с места. Затем он наблюдал, как человек в маске медленно повернулся, и холодные глаза посмотрели прямо на него. «Брат Ван, вы в порядке?» «Брат Ван, Хун Янь и остальные, терпя боль своих ран, подбежали, чтобы поддержать Ван Чжуншеня, который лежал на полу. Почему? Почему так?» Молодой человек по имени Шэн Ха огляделся вокруг, его тело дрожало неконтролируемо. В тот момент команда Ван Чжуншеня оказалась в центре катастрофы. Ван Чжуншань проглотил таблетку, которую дал Ло Сяомя, постепенно набирая силы, выдерживая боль, рвущуюся ему в сердце от живота, стиснул зубы и крикнул Бэй Сюань Мину. «Бэй Сюань Мин, вы осмеливаетесь на нас напасть, вы презренный человек, что вы делаете?» «Что я делаю? Хех, естественно, я делаю то, что я хочу». Бэй Сюань Мин продолжал хлопать в ладоши и подошел ближе со зловещим выражением на лице. «Ван Чжуншань, я давно хотел разобраться с тобой, и сегодня выпал это прекрасный шанс, так почему бы и не сделать это сейчас? Разобраться со мной? У нас есть общие враги снаружи, а вы смеете направлять свое копье на меня? Разве вы не боитесь, что все мы умрем вместе?» — проревел Ван Чжуншань. Его бледное белое лицо даже покраснело от гнева. Бэй Сюань Мину было плевать, он ухмыльнулся и фыркнул. «Это просто группа прыгающих клоунов, ты думаешь, я не смогу перебить их, Сяолуань? Совсем недавно они смотрели на тебя свысока, хех, позволь им засвидетельствовать твою силу 9-го ранга области духовного продвинутого ученика». После этих слов, девушка, что была верхом на Целине, радостно засмеялась, глядя на группу Ван Чжуншеня, которая была в плохом состоянии с презрением. Затем она подошла ближе, потирая руки, достала блестящую красную жемчужину из ниоткуда, обволакивая ее глубокой духовной цией и вложила ее в свой рот.